Братья и сестры, слава Господу, что мы можем в Доме Божьем собраться и послушать живых слов Господних. И если мы их сердцем примем, от этого зависят перемены в нашей жизни. Я сегодня хочу беседовать, рассуждать вместе с вами на такую важную тему о нашем преобразовании, преображении в образ Иисуса Христа. Что это за процесс? Как он происходит? Как это практически? Чтобы мы были похожи на Христа. Важный вопрос, братья и сестры? Или нет? Ну, для меня важный. Для меня важный, потому что, когда мы читаем текст, вот записано в послании Римлянам, 8 глава, здесь написано так, 29 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородными между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Вот такой короткий текст, но он показывает, что у Господа еще от вечности была цель, и Он предопределил, заранее определил, кому? Верующим. Что предопределил? Быть подобными образу Сына Божия. Иногда этот текст пытаются кальвинисты употребить для подтверждения своих ложных взглядов. А здесь вообще не идет речи о том, чтобы Бог предопределил одних ко спасению, других к погибели. Вообще речь не идет. Изначально, из вечности Бог предопределил, заранее определил, чтобы уверовавшие были подобны образу Сына Божия. А что это такое? По-другому можно сказать так. Имели меру полного возраста Христова. Еще по-другому, как можно сказать? Шли по пути освящения, потому что освящение – это процесс нашего преобразования в образ Иисуса Христа. Это наш рост. Наши характеры должны измениться и быть похожими на Христа. Если мы были до уверования люди эгоистичные, себялюбивые, гордые, искали своего, то теперь верующие люди – это те, кто отвергли себя, те, кто милосердны, как Христос, те, кто прощают, как Христос, те, кто ищут благо ближнему – это другие люди. И это процесс. Через веру в Иисуса Христа и покаяние мы сразу становимся святыми, сразу становимся оправданными. А характер наш? А характер нуждается в преобразовании, достигать любви, достигать святости, как у Отца Небесного. И здесь написано, кого Он предопределил, тех и призвал. А призывает, мы знаем, всех. Евангелие Он всем посылает. А тех, кого призвал, тех оправдал. Кто откликнулись на призыв Божий, они стали праведниками. А теперь тех и прославил. А что это такое прославил? Помогите мне, братья. Тех и прославил. Давайте мы будем беседовать. Пожалуйста, брат. Как ты мыслишь? Ну, хоть как мыслишь? Ну, если взять нашу земную жизнь, как бы, дал нам власть быть чадами Божьими, то имеем право называть нашего Бога Отцом, как бы обращаться, иметь на Него надежду и упование. Хорошо, благодарю, понятна мысль. Виктор, что значит «тех и прославил»? От славы своей, да. Ну что это значит? Попроще языком таким, вот, чтобы могли и детки понять. Не написано, что который и прославит, а прославил. Это пока мы еще на земле. Брат, пожалуйста. Я думаю, когда мы покаялись, изменились, то как ближние, которые с тобой жили, сразу сказали, что-то совсем не то, совсем по-другому стал мыслить, ходить и... Ну, само слово, что значит прославил? Славу дал, часть славы дал нам. То есть мы воздаем славу. Не так немножко. Да, конечно, мы воздаем славу Богу, но, братья и сестры, вот еще текст. Римлянам 5, 1 и 2. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией». А что такое «хвалимся надеждою славы Божией»? Брат Рома. Ну, вот я думаю, что вот сам этот процесс, который мы говорим, что я становлюсь на него похожим, то есть это и есть его прославление, его слава. Да, да. Братья и сестры, что такое в понимании слава? Наш Бог славен. Славен. Почему славен? Он имеет качество совершенства своего. Он славен святостью, Он славен любовью, Он славен миром, Он славен премудростью, Он славен долготерпением. Это Его качество и совершенство. И теперь те люди, которые уверовали, и в процессе их освящения, воспитания или роста духовного, вот эта слава Божья, чем славен Бог, должна в нас открыться. И тогда... Верующий человек должен в своем поведении показать славу Божию. Любовь Божию должны мы явить в мире или нет? Должны явить. А терпение Христово должны явить? Должны. А на практике как у нас? Понимаете? Куда нам тогда девать обиды, раздражение, зависть, непримиримость, отчуждение? Это все симптомы, что внутри происходит. Человек замкнулся сам в себе, вот не хочет никого видеть. А что это такое? Это симптомы состояния внутри. А когда у человека идет рост духовный, а мы посмотрим, как это происходит, чтобы эта беседа, она была практична, ее можно было бы применить каждому в жизни, уже сегодня начиная. Завтра начинаю. И реально наша жизнь будет меняться, мы будем расти. И вот здесь написано, мы хвалимся надеждою славы Божией. То есть, что в моей жизни качества Христа проявятся. Вот я чему радуюсь. Вот чем я хвалюсь, что Господь воспитывает меня. Что Он трудится надо мной. И во мне будет явлен Его образ. Только бы мне быть Его податливым учеником. Вот мы с чего начнем наше рассуждение? Из того, что Господь предопределил преобразование. Заранее назначил, чтобы уверовавшие были похожи на Иисуса Христа. А почему? А потому что первые люди, Адам и Ева, совратившись вслед змея, они потеряли славу Божию. Написано, все согрешили, и что? Лишены славы Божией. А что значит лишены славы Божией? Вот этого богоподобия, святости, праведности, любви, терпения, лишились в результате грехопадения. И теперь через веру в Иисуса Христа и процесс освящения Бог хочет воссоздать в человеке утраченный вот этот образ. Верующие часто говорят так, да ты не смотри на меня, ты смотри на Христа. И за этим прячут свое плотское состояние. Христос так делал, братья и сестры. Он говорил так, если не верите моим словам, верьте моим делам. Вот так мы должны поступать. И человек, который не принимает нашего благовестия или свидетельства, мы ему можем сказать, ты посмотри. что в моей жизни сделал Иисус Христос. Ты посмотри. То есть это не себя хвалить, братья и сестры, вы поймите правильно. Это не себя хвалить, а это показать, что Господь во мне достиг. Как Он потрудился во мне и воссоздает свой образ. Ну посмотри, моя жизнь, вот она перед тобой. И вот мы молимся сегодня о спасении детей. Братья и сестры, дети должны увидеть в родителях славу Божию. Это одно из условий для того, чтобы дети обрели веру и спасение. Показать Бога, показать Его качества, Его терпение, Его святость, Его мудрость, Его благость, то есть доброту, Его кротость, Его смирение, это все показать. А если мать или отец разъяренный с лозиной или с ремнем и бросается на ребенка, он не знает, куда деваться, покажет ли он Христа? Нет. Или наказание такое применяется, там в угол поставить или на пшено поставить на колени. Познает ли славу Божию? Нет. Потому что это не тот подход. И тогда ожесточаются дети, и, дождавшись совершеннолетия, просто уходят в мир, и все, я теперь независим. Я не хочу такого христианства. А во многих семьях дети даже не мыслят мирской жизни. Мне среди молодежи много приходится иметь общения в разных церквях, и в лагерях, и общениях, и беседовать лично. И я скажу, что есть немало молодых друзей из христианских семей, которые говорят: я даже не помышляю, чтобы в мир уйти. Я вижу в своих родителях образец жизни. Я вижу, как они любят друг друга. Я вижу, как Бог действует в их жизни. Я не мыслю, чтобы идти в мир. Я не хочу мирской скверной жизни. Вот образец, вот настоящая жизнь. И этим утешаются. Братья и сестры, откуда берутся у нас проблемы? Библия отвечает, что все проблемы в человеке внутри. Иногда люди это сворачивают на ближних. Это меня сосед обидел, это меня сестра или брат, это муж или жена, это меня вывели, это ко мне несправедливо, потому я так и поступаю. Братья и сестры, это не то. Это не то. Библия учит так. Вот посмотрим текст вместе. Евангелие от Марка, 7 глава, с 18 и ниже. «Неужели вы так непонятливы?» Христос удивляется. «Неужели вы так непонятливы?» А что? «Исходящий из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Этот текст ясно показывает, что проблема человека и его поражение внутри. Иаков в 4 главе послание Иакова, он так пишет об этой проблеме, с 1 стиха. «Откуда у вас вражда и распри?» Как можно ответить? Откуда вражда? Между мужем и женой, между родителями и детьми, между членами церкви, между соседями. Откуда вражда? Как надо ответить? Иаков отвечает. «От вожделений, воюющих в членах ваших». И что вы делаете? Вы желаете, не имеете, убиваете, завидуете, не можете достигнуть, припираетесь, враждуете, просите и не получаете, и так дальше. Вся проблема взаимоотношений между людьми – это внутри самого человека. А конкретнее – сильные желания или похоти. Их можно охарактеризовать как себялюбие. Вот давайте мы немножечко так посмотрим. Каким бы вы назвали, что является корнем зависти? Что в корне зависти? Чем? соседа, что в него хуже, да? Ага, а что еще кто как думает? В корне зависти что лежит? Самолюбие. А почему это ему? А почему это ей? А почему у нее есть, а у меня нет? А я что, хуже? И все. Значит, в корне зависти лежит себялюбие. А зависть, Иаков говорит, что это мудрость какая? Бесовская. Это от змея в Едеме, вот оно поселилось в человеке. Вот возьмем, к примеру, тщеславие. Что в корне тщеславия? А? Себялюбие или гордость. Это однозначно. Тщеславие – это искать себе славы. Все делать на показ, чтобы меня увидели, оценили, почтили и все. Что угодно, хоть молитвенный дом строить, хоть петь, хоть что хочешь, хоть газануть на машине сильно, чтобы все только увидели и оценили. Тщеславие. На показ, на показ. В корне себялюбия. Например, ропот. Что лежит в корне ропота, братья и сестры? Опять себялюбие. Опять человек недоволен, что происходит в моей жизни, что меня окружает, что я имею. Недоволен. Недоволен на людей, недоволен на Бога, недоволен на родителей, недоволен на церковь, недоволен, ну, предела нет. Недоволен и недоволен. Это себялюбие, эгоизм. Взять убийство, что в корне? Опять себялюбие. Опять себялюбие. Например, юноша один подошел ко мне в одной местности и говорит, я хочу исповедаться. Ну, исповедался. Я говорю, все сказал. Я говорю, ты первый раз исповедуешься? Нет, много раз. И у разных служителей. Вот так. Я говорю, а причину ты нашел, почему ты снова и снова впадаешь в искушение и в грех? Не знаю. И когда мы стали искать причину, причина была в себялюбии. Но проявлялось в нехорошем грехе. Но причина в себялюбии. Он говорит, я никогда так не думал. Я говорю, а теперь размышляй. И когда ты отвергнешь себя, грех вот этот исчезнет сам собой. Для него нету почвы, произрастать нечему. Поэтому вот Господь должен диагноз поставить нам правильный. Что с нами происходит? Отсюда начинаются все исцеления, преобразования, все. Вот мы читаем Иеремии, 17 глава, 9 стих. Книга пророка Иеремии. Здесь так написано. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Кто узнает его? «Я, Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Вот откуда все проблемы. Испорченное сердце человека, пораженное гордынею, эгоизмом, себялюбием. И вот это самый главный мятежник и бунтарь, восставший против Бога. Это еще с Едема начинается. И если этого мятежника не сломить, а это и вопрос воспитания, братья и сестры. Это и вопрос нашего освящения. Если родители не смогут сломить мятежника в своих детях, будет беда. К подростковому возрасту они будут много иметь проблем. Почему с детских лет не сломили мятежника? Нет, не личность сломать, правильно поймите, а дух гордости, непокорности, мятежа. Вот это нужно сломать в человеке. А для этого нужна дисциплина, а для этого нужна мудрость. Для этого нужно самому, чтобы во мне оно сломано было, иначе я не смогу различать это в ребенке. Бывает, родители борются с ребенком, а он терроризирует. С малых лет терроризирует. А я хочу то, а я не хочу, а я не буду делать, а я пойду, а я не хочу, а я то. И вот у человека, вот знаете, направление такое. Вы знакомы с этим, братья и сестры? Братья знакомы или нет? В детях видели это? Я в своих вот так видел тоже. Почему? Они тоже от Адама. Они тоже родились такими. И всех 13 детей мне пришлось из годика начинать наказывать, ломать вот эту гордыню. Ну, конечно, пропорционально их возрасту, провинности, понятно, для годичного ребенка, годовалого, и лозинка маленькая, но чтобы он знал, что здесь есть власть. Он должен покориться власти родителей. И когда он подрастет, он вдруг обнаружит, что еще много кому надо покоряться. На дороге надо покоряться или нет, когда водишь машину? Надо покоряться. Это власть. Законом гражданским надо покоряться? Надо. В церкви надо покоряться? Надо. В армии надо покоряться? Надо. Начальнику на работе надо покоряться? Надо. А в семье надо? Надо покоряться. Вы понимаете, нигде мы не обойдем вопрос власти, нигде. На всех уровнях нас Господь будет вести, учиться признать над собой власть, вплоть до высшей власти Бога над собой. А мятежника надо сломить. Что делают, бывает, родители? Бунтует мальчик. Они и так, и сяк, не получается. Ну хорошо, мы ему велосипед купим или мотоцикл. Купили подростку мотоцикл. Он перестал враждовать с родителями, слушается, вовремя спать ложится. Понимаете, родители радуются. Радуются родители. А я скажу, рано радоваться. Рано, потому что пройдет немножко времени, этот юноша еще много-много скорбей причинит. А почему его мятежный дух не сломлен остался? Родители не достигли в процессе воспитания, чтобы ребенок добровольно покорился. И здесь нужно достигнуть, знаете, не рабского просто подчинения, а показать ребенку красоту подчинения. Это не просто один из поступков, вот послушался и все, а подчинение. Это просто, ну, направление жизни такое. И чтобы ребенок из-за уважения и любви к родителям захотел слушаться. Вот что важно, братья и сестры. Так же само и наше отношение к Богу. Господь ожидает, чтобы мы были во всем послушны Ему. Но скажите, когда больше Бог радуется, когда мы слепо слушаемся? Ну, деваться некуда, отлучат меня. Куда деваться? Надо смириться. Или мы из-за любви к Господу слушаемся? Где зрелость, братья и сестры? Вот если из-за любви. Вот когда змей подошел к Еве, вы помните, что он ей пообещал? Как, брат, что он ей обещал, помнишь? Будете как боги. Хорошее он пожелал или плохое? А? Братья и сестры, дьявол хорошее Еве предложил или плохое? Сестры, как вы думаете? Да не вроде, а хорошее. Даже то самое, что Бог хотел, чтобы люди имели. Чтобы мы были родными Богу и качество Бога в себе имели. Но только не тем путем. Только не тем путем. Дьявол предложил через непослушание достигать богоподобия. Будете как боги. А Бог предложил через послушание, через отвержение себя достигать этого вот богоподобия. Вы представляете, разные пути. И сегодня мир захлебывается от своих проблем. Посмотрите, что делается сегодня с молодежью. Посмотрите, разные группы социальные в народе вызов делают и правительству, и культуре, и религии, и образованию, и всему прочему. Почему они свою субкультуру навязывают, они свой вызов, вот эти панки, например, или там еще кто-то такие, там, или хиппи, или еще что-то. Это что такое? Это они хотят сломать все нормальное в обществе и построить свое беспорядочное, безавторитетное, без послушания. Делай, что хочешь. В сути себялюбия лежит собственный путь. Исаия, 53 глава, написано 6 стих. Все совратились на свою дорогу. Есть свои дороги в семье, когда поступают, муж или жена. Есть свои дороги, когда люди, ну, в церкви по-своему поступают, свои порядки навязывают или что. Братья и сестры, нам нечего изобретать. Господь все в слове открыл, а церковь что? Столб и утверждение истины. Нам утверждать истину надо. А вот кто ее как понимает, это зависит уже от того, себялюбивый человек или не себялюбивый, плотской или духовный. Духовный судит обо всем, а плотской помышление – смерть. Вот что происходит. Поэтому, если плотские люди берутся за созидание или устройство, или исправление кого-то, братья и сестры, это беда будет. Себялюбивые люди никогда устройства не принесут. Вот что происходит. Вот, например, мальчик, которому мотоцикл купили, родители достигли в нем перемены? Не, ну результат же есть, бунт прекратился. Это все временно, братья и сестры. Например, другая ситуация. Рабочий ропщет на начальника, который якобы к нему неправильно относится, а потом перестал. Только потому, что начальника перевели в другой цех. Он уже не ворчит. Он уже не ропщет, не судит. Перемены хорошие? Ну, перемены хорошие, но только корень не извлечен. Понимаете? Вот точно то бывает и в семьях, и в церквях. Когда корень остался, а проблему не увидели и не полечили. И пройдет немного времени, и опять будут эти плохие ростки, и опять боль, опять страдания, опять слезы, опять кто-то будет плакать, опять себялюбие принесет горе. Опять принесет горе. Поэтому освящение наше – это обращение уверовавшего в настоящего христианина, настоящее христианство, живое христианство. И этого нужно достигать. Вот Бог что делает, чтобы помочь людям? Исаия 55 глава, вот мы такой текст читаем. Книга пророка Исаии, 55 глава, с 6 стиха. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои». И да обратиться к Господу, и Он помилует его. Вот с чего начинается все восстановление в человеке? Оставить свои пути. Братья и сестры, их надо найти. Их надо найти. Ко мне однажды приехали пожилые люди, муж и жена. Седые уже, старенькие, за 70 лет, вот примерно возраст. У них в семье сплошная катастрофа. Они прожили долгую жизнь, но в страшной вражде, и уже им умирать пора, они до сих пор не могут найти причины, кто прав, кто виноват. И у них мира нет в душе. И называют себя верующими. И мы начали беседовать с ними, они рассказывали, несколько часов я их слушал. Они рассказывали о своей жизни, о своих взаимоотношениях. И когда дал Господь найти причину, а причина была в том, что муж в этой семье ужасный гордец, страшный мятежник несокрушенный. И даже когда он пришел в церковь, не увидели, что он не раскаянный человек. Нет, он каялся, но не раскаялся, не отверг себя и не стал учеником Христа. И поэтому в семье трагедия. Его и обмакнули в воду, ну то есть покрестили, но он остался прежним человеком, злым, гордым, несокрушенным. Это невозможно с таким человеком жить. И когда мы приехали, он говорит: «Побеседуй с моей женой». Так вот, знаете, вот поговори с ней, вот наставь ее. Я говорю: «Я хочу, чтобы и вы поприсутствовали на беседе. Поскольку это семья, будем вместе». И когда мы побеседовали, Через 5 часов они оба плакали, сидели. Плакали, поняли причину, что произошло. Потом раскаялись, просили прощения, а потом мы вместе ужинали. И когда уже они собрались уезжать, а издалека приехали, собрались уезжать, этот брат-старичок оделся, пальто на плечи и уходить. Я говорю: стоп, назад! Он не понял, забыл что или что такое. Я говорю: а ну-ка жене на плечи подайте, пожалуйста, пальто. Бабушка посмотрела на меня, заплакала. Он в жизни ей пальто на плечи не подавал. Эгоист, понимаете, он не привык. А покаялся уже. Я говорю: а когда будем начинать покаяние воплощать в жизнь? Начинайте прямо с этого вечера. Он подал ей на плечи пальто. Она не знает, что делать. Или дедушку целовать, или меня от радости. Такое, знаете, ну, как будто бы жених за ней ухаживает, или молодой муж. Вот растерянная стоит. Он опять шмых на улицу и до калитки, до машины. Я говорю: стоп, назад. Он опять не понял. А что такое? Я говорю: под руку взять помощницу и ведите ее, пожалуйста, к машине. Он ее неумело взял под руку, повел к машине. И потом говорит: вот это так. Я говорю: да. Вот это так, слугою быть для ближнего. Вот это вот так отвергать себя. Это так думать о ближнем, о его нуждах, о его интересах. Вот это есть любовь, вот это есть качество Бога, вот это его совершенство. А эгоизм на крест. Вот туда. Все распятся. Говорит: вот это да. Я прожил, говорит, жизнь седою, 72 года. Он говорит: а я не понимал. Говорит: слушай, и мне хорошо на душе стало. Вот это да. Я говорю: вот побольше служите, вы будете постоянно это блаженство испытывать. Поэтому вот, чтобы преобразования в нас происходили, первое, что нужно, братья и сестры, запишите себе или запомните. Если не запишете, забудете. 90% гарантии. Первое, разоблачить надо мятежника. Вот это первое. Это каждый должен заняться сам размышлением и анализом своей жизни. Проверьте, как вы реагируете на замечания, как вы реагируете, если кто-то унизит, как вы поступаете, если кто-то не оказывает вам внимания, как вы поступаете, если вам не служат, а вас просят послужить. И если вы заметили, что кисло, скверно на душе, значит, надо мятежника на крест. Это наше «я», гордое, себялюбивое, которое ищет своего, а любовь не ищет своего. Такая сестра, которая не ищет своего, она всегда будет послушна мужу. Ей совсем это не трудно будет. Такой муж будет любить жену и даже немощи нести совсем не трудно. Почему? Потому что служит другому. Ко мне тоже как-то приехала одна семья. Они 28 лет прожили вместе. Проблема до развода. Верующие люди. До развода. Семью вырастили. 28 лет в браке. До развода. Начали мы искать причину. Я говорю: расскажите, как вы видите, в чем причина? Причин было масса. Церковь виновата, служитель виноват, муж виноват. Там, в общем, целый перечень виноватых. А как начинали вашу жизнь? Как начинали христианскую жизнь? Что вы говорили, когда каялись? Как вы восприняли путь Христа? Все, начали рассматривать в семье, как вы начали жить. Оказывается, только они поженились, первый день совместной жизни, муж садится на стуле, складывает руки и говорит: принеси таз воды. Ну, принесла. Нагрей воду, нагрела. Поставь возле меня, помой мне ноги. Она говорит: зачем? Я тебе сказал. Как он потом признался, он хотел экзамен устроить жене на послушание. Я говорю: милый, ты просто не понял Христа. Христос не просил таз, а сам брал таз и мыл ученикам ноги. Ты понимаешь? Ты просто не понял Христа. Он понял, знаете, как семейную жизнь? Что жена – это будет служанка, которая будет все его прихоти себялюбивого человека выполнять и будет ходить как официантка перед ним, ему подавать, убирать, стирать, мыть ноги и все остальное. Вот так он воспринял семейную жизнь. Я говорю, ты не будешь счастья иметь так. А она, а в нее бунт внутри. А она тоже не подарочек. Я буду тебе мыть, не дождешься. А раз так, и все. И пошла, и пошло, и дошло до того, что уже до развода. Просто испортили жизнь друг другу. А можно по-другому. Я им объяснил путь Христа. Рассказал, как преобразовать мышление свое. Обновление ума, чтобы происходило. Как это на практике. И все. Произошла капитуляция мятежника. Его сняли с престола, где он восседал на престоле сердца. И туда посадили Господа. Вдруг она способна стала просить у мужа прощения, чего раньше не было. Вдруг муж тоже стал способен просить прощения, мириться с желанием исправлять жизнь свою, подвинуться в своих понятиях, в своих желаниях, целях и сконцентрировать свое внимание на служении ближнему, а не на своих эгоистичных похотях. Человек истлевает в обольстительных похотях, истлевает, разлагается изнутри. Если мы этого не поймем и не отвергнем себя, братья и сестры, жизни духовной не будет. Похожими на Христа не будем. Нужно понять, что мятежника нужно распять. Как это написано? По плоти, по Слову Божьему это написано от Римлянам 8:13. Мы читаем, где сказано, что если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вот что такое умерщвлять дела плотские? Брат, как это на практике? Вот скажи. Поделись, как у тебя это практикуется? Ну как это умерщвлять? Как это? Хорошо, ты на мотоцикле ездил или на машине? На мопеде когда-нибудь? Ездил. Тогда ты будешь понимать меня. Вот, например, мопед едет. Почему он едет? Потому что ты открываешь заслонку карбюратора, на газ давишь, и поступает топливо, и двигатель работает, передает движение на колесо и двигает. А вдруг перед тобой крутой поворот и столб. Что нужно делать? На тормоз. А если сильный двигатель и прет, и прямо в столб? Тормоз не поможет. Правильно ты сказал. Плотские люди так и делают всегда. Они жмут на тормоза. Они плотскую природу стараются обуздать. Они стараются прихорошить, стать лучше своими силами. Как-то вот, ну знаете, ну не выдать себя, что ли. Тормоза горят и клинят. И запах этот слышно бывает. Да. И когда верующие, бывает, тормозят, образно говоря, свою плотскую натуру, только смотришь, уши красные, багровые, там кипит внутри, а сверху не дает знать. Сдерживает себя. Ох, и тормоза сильные. К нам пришел один из зоны, человек уверовал якобы там. И пришел только из зоны и попадает на хлебопреломление. А я глянул, стоит человек лысый, ну, с такими холодными, колючими глазами. Вот, понятно, что не христианин. Я говорю, воздержись. Как воздержись? Сквозь зубы. Я член церкви. Я говорю, после собрания познакомимся. А пока воздержись. Я смотрю, у него желваки ходят. Смотрю, уши красные. Там кипит у него. Но он спокойно ведет себя. Тормоза крепкие. А нужно было бы что сделать? Если опасность, нужно перекрыть горючее, чтобы не поступало в двигатель. Перекрыть надо. Что имеется в виду, братья и сестры? Наша плотская натура, она подпитку имеет. имеет подпитку к нашего окружения. И если мы эту подпитку не уберем, тормози, не тормози, плотская натура, как вот тот двигатель, на полный газ будет идти, и все. До определенного момента ты где-то сдержишь себя, свои эмоции, свою злобу, свою зависть, свое непрощение. Это до определенного момента. А дальше? А дальше оно где-нибудь рванет и проявится во всей своей неприглядности. Что нужно делать? Что нужно делать? Братья и сестры, для все, что питает плотскую греховную природу, надо перекрыть это. То есть оставить дружбу, например, с верующими, которые по названию только верующие. Библия четко говорит, прошу вас удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по Слову Божьему. Удаляться. Или с других там течений, с других общин, либеральных, полумирских, вот там заводят дружбу, бывает, с ними там контакты и все. И это доводит до открытого падения. Я в одну церковь приехал как-то, после собрания брат один, ну, лет 50 ему возраст, 45, говорит, я очень прошу, посети мой дом. Я очень прошу, у нас трагедия, просто мы умираем, посети. Ну, хорошо, поехали мы к нему домой, выбрали время, захожу в дом, христианское приветствие, мир вам. Жена холодно, так, бросила взгляд, кивнула и ушла в другую комнату, даже не подошла. Я понял, что тут проблемы. Он завел меня в зал и говорит, брат, то, что я тебе расскажу, я тебе разрешаю везде рассказывать, чтобы других предупредить. И я буду свидетельствовать с его позволения. А он что, заимел дружбу с братом из регистрации? Он заимел дружбу, а что? Тоже баптист, тоже верующий. Очень общительный человек, да еще у них бизнес там общий какой-то, там они как-то понимали друг друга, помогали друг другу, и все хорошо. Дошло дело до того, что братику с регистрации пришло время уезжать в Америку. И он думает, ну что ж, уезжаю, надо другу подарок подарить, чтобы помнил, что мы друзья. А в него был телевизор, видеомагнитофон, видеокассеты. Он собрал ящик видеокассет, телевизор, видик этот, и привез брату подарок. Я уезжаю, а тебе вот на память. И брат взял. А потому что и раньше с ним смотрели. Якобы христианские фильмы, якобы. Вот, посмотрели. А потом он что? Ну, телевизор поставить на видном месте. Кто-то придет из церкви и скажет, ты что, брат? Он взял его в мебельную стенку, запрятал, антенну там сзади, там все, там никто ничего не подкопает. По мебели же никто не будет из гостей заглядывать. Вот и все. Видеомагнитофон, кассеты. Когда никого нет, клац, включил и назидается. Сначала фильмы христианские смотрел, якобы христианские. Институт Амуди там и все прочее. Смотрел, смотрел, туда в ящике, а там уже и боевики на дне показались. Братик наградил. Он уже и боевики стал смотреть. А дальше даже до порнофильма дошло. И он говорит, я все потерял. Я все потерял. И Бога, и общение с ним, и все. Осквернился. Вот до чего довела меня дружба. А что получилось? Он подпитывал плоть свою. Он для двигателя плотского горючее подавал. По нашему примеру. Понятно, да? И теперь сколько ни жми на тормоза, а рука тянется включить кнопку и смотреть телевизор. А что происходит, когда человек смотрит телевизор? Удивительные вещи происходят. Разрушение в нашем разуме происходит. И никто об этом сегодня не будет говорить, потому что люди перестанут смотреть в какой-то мере. Наука сегодня молчит об этом. Но все равно эти сведения есть, что когда человек смотрит на то, что движется, это лишает возможности наш мозг оценивать ситуацию, сконцентрировать внимание на этом одном кадре. А он другой пошел, а он третий. Все это меняется. И оно открывает путь в подсознание человека, минуя разум, потому что он не в силах вот это контролировать. Просто физиологически не может. И туда все в подсознание идет. все, что человек видит и слышит. А там оно попадает в эту область и как бы трансформируется в такое состояние в виде каких-то мотивов, принципов, каких-то побуждений, которые работают на бессознательном уровне. И потом наступает какая-то ситуация, человек мгновенно поступает, не подумавши, а поступает точно так, как когда-то в фильме посмотрел, 20 лет назад. А оно сидит там, он не осознает, что он копию сделал из тех поступков, он не осознает этого. И это не дает человеку вникать в Слово Божье, славу Божью видеть, концентрировать внимание, размышлять. Не дает человеку. Он либо засыпает над Библией, либо не может сконцентрировать мысли, они куда-то разбегаются. Человек их опять туда, они разбегаются, опять туда, они разбегаются. Вы замечали это или нет, братья и сестры? Одна сестра сказала. А поднимите руку, кто замечали за собой такое? Братья и сестры, надо быть честными. Да, благодарю вас. Я не хочу ни в коем случае никого унизить или осудить. Братья и сестры, есть проблема. Есть проблема. Если мне сегодня подходит в молодежном лагере девушка с нашего братства, говорит, брат, я хочу каяться. Давай будем каяться. А что такое? Я впала в нехороший, скверный грех. Стыдно, каяться, все. Рассказываю с ее разрешения. Она говорит, это случилось со мной, когда я просмотрела фильм про Иосифа. Христианский фильм про Иосифа. И когда увидела определенные сцены там, меня повлекло на грех. Что-то во мне сработало. Не молиться на колени, не славить Бога. Вы представляете, что делать? Друзья, видеоигры, любое видео разрушает способность концентрировать внимание. То, что мы видим вокруг себя, братья и сестры, это другое совсем. Это не опасно. В каком плане? Я глянул на цветок, я могу остановиться, сосредоточить мысли, он никуда от меня не убежит. Понимаете? Я могу глянуть на гору, на небо, на звезды. Это другое дело. Но когда в фильме вот это все движется, это разрушает способности определенные. Пожалуйста. Это мы дойдем до этого. Правильно, брат, говоришь, да. Значит, получается что? Что плоть подпитку имеет. Литература нехорошая. Сейчас книжные магазины есть, полно якобы христианской литературы. Якобы христианские детективчики, христианские романы. И эту пищу сегодня предлагают. Эта пища будет подкреплять плоть, но не дух. А чтобы нам преображаться в образ Христа, нам надо отрезать для плоти пищу и дать духу пищу. Здоровая литература, Библия на первом месте, здоровое общение. Когда собираемся, чтобы порассуждать не о недостатках братьев и сестер, когда мы дома встречаемся с братьями и сестрами, а чтобы нам порассуждать о чем? О Слове Божьем. Расскажи, как тебе открывается Господь? Мне пришлось вот в одном лагере молодежном быть. У костра собрались с молодежью. В основном это члены церкви. Говорю, молодежь, расскажите, засвидетельствуйте, как вы познаете Бога. Как Он вам открывается? Если вы живые христиане, Бог живой, вы с Ним взаимодействуете, как-то Бог будет проявлять себя в вашей жизни. Расскажите, посвидетельствуйте, чтобы это было назидательным. Это так красиво, это так полезно, когда верующие делятся, как они познают Бога. В ответ тишина. Я полчаса стимулировал этих молодых членов церкви. Ну поделитесь, ну расскажите. Не могут рассказать и все. Еле-еле, уже и примеры им привел, и как это, и что. Ну, одна-две сестрички так вот скупо-скупо немножечко поделились, что Бог делает в их жизни. Братья и сестры, они так должны быть. Мы должны быть сочны, наполнены Богом, наполнены мысли наши Господом, а для этого надо отрезать вот это все плотское. Отрезать его. Вот мы прочитали с вами, что умерщвлять дела плоти. По-другому написано вот в послании Ефесянам, 2 глава, то же самое, только другими словами. С 20 стиха. С 22. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Вот это то, о чем мы размышляем, что должно в нас произойти. Это умерщвление плотского. Это перекрыть все каналы, где плоть подпитывается. Если вы начнете беседовать с сестрой или с братом, которая клевету вам несет на служителя или на членов церкви, все, ваша плоть получает подкрепление. У вас будет поражение в духовной жизни. А вам нужно это? Не нужно. А если у вас направление, чтобы помышление духовное иметь, а не жизнь и мир, они скоро вас будут вести в общение с Богом, к высотам этим духовным, и вы заметите, что рост есть, победная жизнь есть, преобразование происходит, перемены налицо. Это будет заметно сразу. Отложить. Вот в послании Иакова то же самое. Умерщвление плоти, оно по-другому еще показано. Давайте мы его тоже как бы прочитаем и зафиксируем себе в мыслях. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слушание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Поэтому, отложивший всякую нечистоту, посмотрите, что, какими словами сказано, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слушатели, только обманывающие самих себя. Вот это значит, отложите нечистоту, прежний образ жизни ветхого человека. А дальше что? Не облекитесь еще. Нет. А дальше посмотрите, что написано. А обновиться духом ума вашего. Вот это серьезный момент еще. Что такое обновиться духом ума? Не только нам надо умертвить плотское, себялюбивое, гордое, искание своего, желание себе славы, приоритетов, чести, выгоды и так дальше, все, что плоть ищет для себя, свои собственные пути, покориться Господу. А еще обновиться духом ума, поменять наши мысли. Братья и сестры, все процессы начинаются в наших мыслях. И чувства там возникают. И оттуда возрождение происходит. Вот вы знаете, как происходит настоящее покаяние в человеке? Что за процессы происходят? Почему бывает покаяние, покаялся и ушел в мир? Вы замечали такие покаяния? Да, и я замечал много. А потому что люди не знают вот этого настоящего процесса, что внутри происходит. Вот когда действует Слово Божие и проповедь в силе Духа Святого, прежде всего, она касается разума, мыслей человека. И обнаруживает, открывает глаза разума человеку. Деяние 26:18 написано, посылаю тебя к язычникам, открыть глаза им. Ну что такое открыть глаза? Вот мне не так давно пришлось ехать в одном селении на служение, там, посетить группу одну в селе. Едем назад с друзьями, а они мне говорят, давай вот здесь еще село по пути заедем. Там была одна женщина, она хотела как бы послушать о Боге. Там семья одна есть, вот туда заехать. Ну хорошо, по ходу мы заезжаем туда, заходим, нас радушно принимают, значит, муж с женой и бабушка старенькая. И вот мы уселись там, все в коридорчике, и беседуем, начинаем нести Евангелие. Они мило все слушают. улыбочки такие, знаете, добродушно расположены, все, все хорошо, сыночек, бабушка говорит, вот это ты расскажешь, я с детства с Богом, вот это я столько пострадала, что Бог меня возьме на небо, вот это ты кажешь за небо, меня Бог возьме, бо я столько пострадала, а добра сколько я сделала людям, ой, один Бог знает. Как вы думаете, возьмет его Бог, мальчики, возьмет его Бог на небо? А? Вон глянь, они понимают. Мальчики, а понимают, что добрыми делами не спасешься. Если ты страдал много, тоже не заработаешь спасение. А бабушка так вот подумала. И я понял, что пришел решающий момент. Открыть глаза. А это дело бывает тяжелое. Открыть глаза. Здесь было напряжение, молитва. Я мысленно молюсь, вопию к Богу. Господи, тьма страшная. Как разрушить этот обман дьявола в уме этого человека пожилого? Она уйдет в погибель, и я, если не открою ей глаза, что это будет? Смотрю, молятся мои друзья, тоже поняли, в чем дело. Тут война духовная идет. Разум – поле битвы. Там ложь дьявола и истина Божья должны сражаться. Я открываю Римлянам первую главу и читаю, что люди, отвергнувшие истину о Боге, помрачены в разуме, и они, и такие, и такие, там целый перечень качества. И я этой бабушке говорю, я вам сейчас расскажу, кто вы есть перед Богом. Послушайте, я прочитаю из Библии, я открываю и читаю, и одним глазом за ней наблюдаю. Ее доброе расположение на лице исчезло, лицо исказилось от злости, глаза стали злыми и колючими, и моя бабушка, некогда добрая, на меня в атаку. Кто тебе рассказал про меня? Я говорю, я прочитал из Библии. Ты меня не дури, кто тебе рассказал про меня? Ты точно про меня рассказал. Вся ее вот эта волчья, овечья шуба упала, и волчьи зубы показались. И все. Разоблачил Господь, открыл глаза. То есть истина, она должна прийти прежде в разум и открыть глаза, понимание человеку. Но это еще не покаяние. Наша бабушка не покаялась. Почему? Потому что истину нужно принять, согласиться. И когда принимает человек, чувства начинают задействованы быть. Начинается печаль. Печаль ради Бога, как написано во 2 Коринфянам. Брат, а что такое печаль ради Бога? Неизменное покаяние, да. А что такое печаль ради Бога? Она производит неизменное покаяние, это да, но аж сама печаль ради Бога, что это? Хорошо, подскажите, братья, подскажите. Подскажи, брат. Правильно, правильно. Братья и сестры, печаль ради Бога – это что я оскорбил Бога. Это я распинал Сына Божия. Это я виновен в смерти Его. И человек кается, и сознается, и плачет. Господи, я неправильно жил. Я попирал Твои законы. Вот это правильное покаяние. Вот мальчики, кто будете каяться перед родителями за непослушание, то вы тоже будете плакать и скажете, папа, мама, простите меня, как я вас обидел, оскорбил своим непослушанием. Я не только осквернился, я не только своей душе вредил, а я еще вас сильно оскорбил этим. И будете за это просить прощения. Так же само перед Богом, когда мы каемся, грех – это оскорбление Бога. Но все равно это еще не покаяние. И бывает даже на этом уровне люди каются, плачут, сознаются и потом уходят в мир. А в чем причина? Истина должна еще глубже проникнуть, достигнуть воли человека в его естестве, чтобы отдать себя для Бога добровольно. И вот если сюда не достигло вот это вот прозрение, истина Божья, обличение и призывы Духа Святого, не происходит тогда перемены в жизни. И вот такие половинчатые покаяния, они дают что? Невозрожденных членов церкви дают. Потом такие нераскаянные люди, они плотские, по сути своей. И через время они немножко обвыкнутся в церкви. Они тогда начнут смотреть, слушай, а кто тут главный? А почему не я? А почему меня не слушают? А почему я не могу иметь то или другое? И начинается война, разделение в церкви, начинается вражда всякая, там группировки, там сторонники чьи-то. Понимаете, что плотские люди будут делать? Это люди, которые не докаялись, не отвергли себя, которые плотягу свою не распяли, себялюбие и эгоизм, и не посвятили себя на служение ближним. Они обязательно своего будут искать. И в семьях от таких беда и проблемы. Вот смотрите, друзья, что происходит. Поэтому нужно, чтобы обновиться духом ума, это мышление поменять. Мы должны понять, что высшее наше счастье – это быть слугою для ближних. Вот в этом счастье, не тогда, когда тебе тазик поднесут и ноги помоют, несчастный ты будешь человек. А когда ты поставишь тазик и помоешь ближнему ноги, вот тогда ты будешь счастлив. Испытаешь довольство и блаженство в душе. Слушай, как приятно, глянь, человек радуется, ему хорошо. Ему хорошо от того, что я любовь ему оказал. Его душа согрета. Представляете, вот где настоящая радость. Пойти больного посетить, пойти послужить, пойти на благовестие. Такие люди, они довольны всем в церкви. Они не бунтуются, они не воинствуют по плоти, не кричат, не бесчинствуют. Почему? Это слуги. У них такое состояние, у них дух такой. Они похожи на Христа. А потом еще, можно по-другому это сказать, вот эту мысль. Обновиться духом ума. Можно так сказать, размышлять над Словом Божьим. От этого происходит обновление. Потому что мы из мира принесли много здесь неправильных установок, понятий, подходов, принципов. Бывают такие добродетельные бабушки или мамочки. Не наказывай ребенка, не наказывай. У нас в городе есть такой печальный случай. Одна сестра с регистрированной общины, 8 детей у них, и дети ночью на улице болтаются. Отец хочет их дисциплинировать, наказать там все. Не трогай детей, вырастут, сами поймут. Попытался, бесполезно. С женой контакта нет, люди плотские, вот, несокрушенные. В результате трое сыновей по малолетке в тюрьмы ушли. Двое девчат в 16 лет уже детей принесли. Связались с людьми кавказской национальности, принесли детей. И так дальше. В интернат попали некоторые, и так дальше. А потом отец ходит со такими фингалами, синяками под глазами, простите за такое слово, потому что сыновья пьяные избивают отца. А он уже постарел, уже ему под 70, да, а они уже при силе. И теперь вот такое. А когда-то было, мама говорила, не дисциплинируй детей. Не наказывай. И они, мятежники страшные вот эти, вот Адама, унаследовавший дух вот этот, оно так выросло, до таких объемов, что и соседям жизни нету, и родителям жизни нету, и уже их надо изолировать вообще от общества. Это опасные люди стали. Вот, друзья, что происходит. И это горе, это беда, когда вот этой гордыне с детских лет дают движение и красный, зеленый свет. Пожалуйста, расти в своем эгоизме. В садики детей отдают воспитывать. Это только калечит детей. Верующим людям Бог запрещает в садиках, в яслях воспитывать детей. Это грех. Грех, который называется пренебрежение воспитанием детей. Как бы трудно ни было, надо дома деток воспитывать. Это идеальная среда, где детки до 7-летнего возраста, до школы научатся иметь страх Божий, научатся бояться греха, научатся послушанию, они и в школе будут прилежными учениками, они должны дома воспитываться в здоровой обстановке. Это Божий путь. То есть размышление над Словом Божьим, обновиться духом ума или принять Слово Божие. А потом что? А потом облечься в нового человека, созданного по Богу. Или поступать, как Христос. Когда мы в процессе нашего размышления думаем о Христе, как Он страдал на Голгофе, как Он молился: «Отче, прости им, не знают, что делают». Друзья, что происходит в нашем сердце? Сестры, что будет происходить? В нашем сердце будет и решение, и сила придет. Для чего? Для того, чтобы простить обидчика, который меня обижает. Если Господь простил, ему в руки гвозди забивали, на него плевали, истекал кровью и молил: прости, то что мне? Кто-то сказал слово всего-навсего, кто-то не почтил. Да прощаю ради Бога, прощаю ради Христа. Да это ничего не стоит и не значит вообще. И мы поступаем уже как Христос. У нас уже слава Божья начинает проявляться. А если мы посмотрим на обидчика и врага, а Господь предателю мыл ноги, а мы рассуждаем: Господи, как ты мог? Тот, который продаст тебя за 30 серебряников, а ты ему моешь ноги, а ты ему подаешь кусок хлеба, как ты мог? Господи, я хочу быть похожей. Я тоже моему обидчику пойду и сделаю доброе. Я пойду его в больнице посетить. Я пойду ему помогу дома что-то. Я пойду за него попощусь и помолюсь. И в нас проявляется уже образ Христа. Вы представляете? Вот можно прочитать некоторые тексты, которые показывают нам состояние, с чем нам надо бороться. Помогите мне, братья, откройте Библии и прочитайте. Виктор, Филиппийцам 2.21. Филиппийцам 2.21. 2 Тимофею 3.3. Брат, прочитай. Павел Кесарович, 1 Коринфянам 13.5. Судей 17.6. У кого, братья, Библия есть еще? Прочитай. Без Библии пришел. На следующее собрание с Библией, чтобы ты был. Еще, братья, прочитайте. Братик вот крайний. Прочитай. Судей 17.6. И Иуды 1.16. Рядышком, братик. Иуды 1.16. Пожалуйста, кто готовы, читаем, Виктор. Друзья, все внимательно слушаем. И вы мне скажите, в чем единство среди этих текстов? Филиппийцам 2 глава, 21 стих. Потому что все ищут своего, а не то, что угодно Иисусу Христу. Хорошо, пожалуйста. 2 Тимофея 3.3. Не примирительные клеветники, не воздержанные, жестокие, не любящие добра. Так, еще. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, кто и любит. Так, хорошо. Еще, братья. Судей 17.6. И Иуды 1.16. Поторопитесь. Судьи 17.6. В те дни не было царя в Израиле. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Так, и еще. Иоанн был сокровенческого достоинства, но оставивший свое жилище, соблюдая грешных будет проматывать на суд великого. Так, хорошо. Спасибо. Какое вы увидели единство среди этих текстов из Ветхого и Нового Завета? Пожалуйста, кто заметили? Себялюбие. Значит, в природе человека искание своего. Друзья, вот сюда надо направить всю нашу борьбу. Отвергать себя, чтобы в нас мог отображаться образ Христа. Что еще можно сказать? Нам в этом Бог будет помогать. Смириться. Каким образом? Вы помните книга Даниила, 4 глава, где за Навуходоносора сказано, что он возомнил из себя, очень много возомнил. Что Бог сделал с ним? Смирил. Смирил так, что он познал, кто есть Бог. Святой, вечно живущий, пресносущий, он сказал, да? И чтобы этого Бога все чтили, поклонялись ему, потому что он кого хочет унижает, кого хочет поставить на престол. Он познал на себе власть Всевышнего. Смирил Бог его. Братья и сестры, будьте уверены, если мы, дети Божьи, будет Бог нас смирять. Мы будем удивляться, почему на нашем пути злые люди стоят. Мы будем удивляться, Господи, зачем Он нужен мне, что Он мне столько досады доставляет? Зачем? Это Господь хочет смирить. Болезни могут у нас быть, это тоже Господь хочет смирить. Одна сестричка, помню, написала мне письмо. Она 20 лет член церкви. Написала письмо, отлежала в больнице несколько месяцев на вытяжке, попала в автокатастрофу. Сильно ее поломало, потращило там. Ну, в общем, лежала на вытяжках и не могла не расчесать себя. Знаете, что такое для женщины? Не может сама себя расчесать. А это месяцами надо лежать. Не может сама умыться, не может кусочек хлеба в рот подать, не обслужить себя, ничего. Месяцами молодая женщина лежит. И за ней любезно ухаживают сестры. И вот, когда она прошла вот эту школу, смирение. Она поначалу бунтовала. Господи, за что? Я что, хуже других? То есть все плотское стало вылазить на наружу. Почему это мне? Почему я должна? Почему мне столько боли? Почему мне страдания? А потом стало ей доходить. Ей стало доходить, что суть-то жизни в чем? Слугою быть для ближних. Вот в чем наша схожесть с Господом. И ей дал Бог пронаблюдать несколько месяцев, как сестры из церкви за ней ухаживали. И вот она, посмотрев, с какой они радостью ей служили. На лице их такое довольство было, знаете, ненаигранное. Как они меня с любовью расчесывали, как подавали пищу, как умывали, как вот они ухаживали. Она вот это все пронаблюдала. Она говорит, я поняла, почему я была несчастна. Я поняла, почему я не понимала смысла хлебопреломления. Я не понимала этого. Я 20 лет участвовала в хлебопреломлении, не понимала. А теперь мне все ясно. И она говорит, Господи, я теперь буду служить ближним людям. Я поняла, почему это является смыслом жизни христианина. Вы помните Иону? Тоже человек Божий был. Пророк. Святой был или не святой, братья? Святой. А сколько в него было эгоизма и гордыни, и бунта против Бога. Когда нужно было пророчествовать хорошее для Израиля, то, что на его взгляд хорошее. Вот он радовался этому. А когда Господь сказал, иди проповедуй Ниневию, столицу Ассирии, вот он обиделся. Куда? Врагам идти проповедовать? Они нам столько досаждали? Нет. Садиться на корабль и убегать от Бога. Каждый раз люди, когда не соглашаются с Богом, они убегают. Кому-то детей не хочется рождать, убегают. А потом приобретают себе болезни, проблемы, дети в мир уходят. Потом всякие другие переживания. Почему? Начинают искать причины. А оно коренится в том, что неверие имели. И это неверие передали детям в своей семье. Страх, который имели, передали детям. И оно пошло еще в большей мере, и потом... А потом плач, а потом слезы, а потом радости в жизни вообще никакой нету. А кто-то жертвовал, а кто-то страдал, а кто-то покорился Богу, а кому-то сильно, может, тяжело было. А потом смотрят, и дети их служат Богу, и они радуются. И внуки их служат Богу, и они радуются. Братья и сестры, это всегда так бывает. Последнее. Что в процессе нашего преображения – это размышление над славой Божией, о чем мы рассуждаем. Есть тексты в Библии, например, 2 Коринфянам, 4 глава, очень интересный стих. 4 глава, 17 стиха. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое». Вот здесь открывается принцип преображения, братья и сестры. Посмотрите, кратковременное легкое страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. О какой вечной славе речь идет? Братья и сестры, я думаю, о той же славе Божией речь идет, которую мы должны на себе носить. И это страдание производит эту славу. Каким образом? Когда мы смотрим не на видимое, а невидимое. А как можно смотреть на невидимое? А это в мыслях. У нас было вот крещение недавно, и после крещения на берегу сели покушать, вся церковь так порадоваться, что Господь еще спасаемых приложил к церкви. Одной семьей так порадовались. Я подхожу к одному брату, ему лет 50 с лишним, он пережил 2 операции, у него рак, и человек обреченный, можно сказать. Я спрашиваю: брат, как жизнь, как на душе? Он посмотрел на меня с довольством, говорит: слава Богу. Да, а что вы имеете в виду? Он говорит: ты знаешь, походил по золотым улицам, почитал надписи на фундаменте ворот. Вот, ночи нету, можно круглые сутки разглядывать, все сверкает, и так мне радостно. О чем он рассказывает, братья и сестры? Он видел небесный Иерусалим. Он созерцал невидимое. Вы понимаете? Поэтому дух умиротворенный у него. С ним не поскандалишь в такой ситуации, потому что он видел невидимое. А это производит в безмерном преизбытке вечную славу. Братья и сестры, если бы мы постоянно наблюдали в своем разуме, в мыслях, город, художник и строитель которого Бог, если мы созерцали бы с вами постоянно славу Бога в Его творении, в Слове Божьем, Его качества, рассуждали, мыслили, делились, молились об этом, братья и сестры, наша жизнь будет меняться. Мы скоро заметим, что мы с плотских, капризных, ленивых, обидчивых людей, раздражительных и завистливых, скоро превратились в людей плодоносных, жертвенных, открытых, простых, доступных, с которыми легко общаться и в которых виден Христос. И это достижимо и доступно для всех нас. Еще есть один текст, тоже 2 Коринфянам, 3 глава, 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». При помощи Духа Святого, когда плотское распинается, ветхий человек с его обольстительными похотями откладывается, отвергается, когда подпитка плоти для этого двигателя плотского перекрыта, тогда в мыслях живет Господь, тогда слава Его проявится в наших поступках. Вот интересно, смотрите на примере Евы, как шаг греха совершился. Змей говорит: глянь, дерево то, хоть и запретил Бог, но Бог знает, что если вкусите, как боги будете. С чего началось грехопадение Евы, как вы думаете? А? Да, не услышала змея, даже не с этого, а посмотрела на дерево и увидела. Это же она какое-то время разглядывала, увидела, что дерево вожделенно для глаз и приятно, и дает знание. Я даже думаю, она, наверное, себе представила, как это она знание дает. Вот это я буду все понимать, и все. Как-то она себе начала вот это думать. И от этих мыслей до реального вот дотронулась и взяла один шаг. Если бы она не размышляла, намного сложнее дотронуться и взять было. Вот точно так, братья и сестры, до славы Божией мы прикасаемся, начинаем ее видеть перед собой. Размышлять. Если братик едет в машине и слушает харизматическую музыку, а музыка, она имеет влияние очень сильное, разрушать гармонию в человеке между правым и левым полушарием. Музыка, да, это серьезно, научно доказано. Если сбитый ритм, синкопы вот эти, или там частоты определенные, да, вот, ритмика определенная, мелодия порванная, это влияет и разрушает вот этот мостик. А тогда человек не может контролировать себя. Вот что получается. Тогда человек открыт для духовного мира и злого мира. И очень плохие бывают последствия. А бывает, слушай, вот это вся, заметьте, вот молодежь, что, братья, легкая музыка, без определенного смысловой нагрузки, без определенной, повторяющиеся фразы, какие-то обрывки, она обязательно упадок принесет. Обязательно. А вот то, что у нас есть хоровое пение, оркестры, вот музыка МХО, там братья духовные работают над тем, чтобы музыка благотворно влияла на человека и увлекала к духовному, и помогала расти духовно и преображаться в образ Христа. Я уверенно могу сказать, друзья, по моим наблюдениям скромным, что те молодые люди, молодежь, сестры и братья, кто слушают вот эту легкую музыку, таких каких-то, какие-то эстрадные группы там и все прочее, это люди плотские и недуховные. Ни одного еще не встретил. Потому что в духовного человека чувства навыком приучены развлечению добра и зла. Такая музыка ему чужда. Он не может ее слушать. Она ему режет. Где-то она, вот там в глубине естества, дух противится этой музыке. А у других ничего. Я был вот в Чернигове недавно в молодежном лагере. После собрания отошел от палатки. Слышу, харизматы приехали в лагерь. Ну, музыка харизматическая, играют на пианино. Я возвращаюсь посмотреть, что происходит. Смотрю, наша сестричка сидит и играет. Она, конечно, специалист, ей клавиш не хватает на пианино. Они не знают, куда деваться. Умеет владеть инструментом. Но играет мирскую мелодию. Харизматическую, эстрадную, чужую, по духу чужую. Я говорю, слушай, где ты ее научилась? Я была на свадьбе, меня попросили верующие с регистрированной общины, чтобы я им подыграла. Вот и подыграла. И принесла теперь в нашу церковь яд этот. И теперь они с сестричками разучивают. Я говорю, ну, а ты видишь, что ты играешь? А что? Ну, я вижу, что не ориентируется. Я говорю, хорошо, проиграй псалом «Люблю Господь твой дом». Ты знаешь? Знаю. Села, заиграла. Люблю Господь твой дом. Я говорю, разницу ты слышишь? Нет. Вы понимаете? Это страшно. Я говорю, ты занимаешься музыкой, это серьезное средство воздействия на внутренний мир человека. Ты будешь людей либо вдохновлять на служение Богу и поклонение Богу, либо ты их будешь толкать на разврат. Ритмами этими, танцевальными, сексуальными и всякими. Блюз, джаз, рок-н-ролл и прочее. Если ты принесешь в церковь эти стили, ты будешь людей толкать на грех. Она говорит, а я не понимаю. И очевидно, что мы где-то отстаем. Мы садим людей заниматься служением в церкви. Они не духовные люди. Они младенцы и плотские. Ну и что она умеет играть? У нее духовности нету. Таких людей нельзя садить за инструмент. Надо научить духовности, надо привить вкусы, а потом сажать, пусть она служит ближним. И поклонение Богу совершает через музыку. Это серьезная вещь. Здесь не место взять сейчас в хор мирских людей посажать сюда. Приедут с консерватории, тут вокалисты, они умеют, дадим ноты, они с листа читают, ну и пусть нас поуслаждают. Братья и сестры, они дух передадут. Вот когда речь идет о питании для плоти, вот, например, почему опасно читать литературу нехорошего содержания, такую пустую? Почему? Потому что автор через сюжет литературного произведения дух свой передает. Это тонкие тоже вопросы. И мы, пообщавшись с этой книгой, мы и проимели общение с духом автора или коллективом автора. Музыкальное произведение послушали, мы поимели контакт с духом этих людей. Фильм «Иисус» посмотрели, мы поимели духовное общение с развратными артистами, которые падшие люди морально. И мы с ними были в общении, вы представляете? И это нас оскверняет, такое общение. Вот как серьезно, друзья, наблюдать дисциплину духа. Как важно наблюдать, куда мои очи направлены разума. Куда направлены? Или я размышляю о Господе и вижу невидимое, небесное, нетленное, вечное, или я вижу то, что вот мирское и так дальше. Пусть Бог поможет нам в этом. Еще есть вот вопрос, написано, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Скажите, человек, которому прощены грехи, который получил в дар Духа Святого и идет путем освящения, является ли совершенным? И это вы, и что вы понимаете под словом «совершенный»? Братья и сестры, очень хорошие тексты и для меня очень радостные. Евреям 10:14 я понимаю так, что в Голгофской жертве Иисуса Христа перед Богом всякий, кто возродился, независимо от его дел плотских или духовных, он является совершенным. Но, живя на земле, Господь оставил нас пройти путь совершенствования для души нашей. Понимаете? Мы приобрели опыт душевного человека, невозрожденного. Нас воспитывали, или недовоспитывали, или плохо воспитывали. Мир влиял, обстановка, окружение. Мы приобрели скверный характер. В духе мы святы перед Богом. А характеры наши в процессе освящения Господь хочет воспитать по образу Сына Божия. Чтобы мы могли милосердие являть, терпение являть, доброту, любовь, жертвенность, самоотдачу, самоотвержение, слугами быть для ближним. И в этом явили славу Божию и прославили Господа на земле. Поэтому сказано, апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. И пока мы идем вот этим путем очищения и освящения, мы тогда можем рассчитывать на Евреям 10:14. Если только я перестал идти путем очищения, освящения, для меня больше вот этого текста нету. Вот это нужно помнить. Потому что написано, одним приношением навсегда сделал совершенными кого? Освящаемых. Не освященных, освящаемых. То есть, кто идут вот этим путем. Почему написано в Откровении «святой», да освящается еще. Так а я ж святой. Преображайся в образ Христа. Отец твой свят, покажи во всех поступках святость. А мы, бывает, в наших поступках показываем плотское, эгоизм, обиду, себялюбие, гордость, зависть, непокорность. Показываем или нет? Показываем. И нам и самим стыдно от этого. А это все говорит, что нам нужно отвергать себя в школе Христа, расти и освящаться. То есть, чтобы в нашем характере явлен был Христос. То есть здесь я так вот и понимаю, что под словом «совершенный» я имею в виду совершенство Христа. То, что во Христе есть, написано, Он сделался от Бога для нас и праведностью, и освящением, и премудростью. Вот. Это все, что Христос нам принес. Мы его уже имеем, как бы, ну, незаслуженно, вот получили и все. А теперь в практике жизни покажи. А в практике жизни, а природа, а противится ветхая природа, а характер мой неуживчивый, гордый, куда его девать? Вот надо на крест, вот надо учиться жить как Христос. Поэтому, братья и сестры, мы сейчас помолимся. Если будут вопросы потом, можно будет задать по этой теме или по другой теме. И коротко я обобщу то, что мы говорили. Чтобы нам преображаться в образ Христа, нам нужно, первое, разоблачить вот этого бунтовщика, мятежника, смутьяна. Это наше «я». Часто оно маскируется, очень часто, даже в служении Богу. Второе, надо перекрыть для плоти нашей всякую подпитку. Проследить, заняться этим, где я общаюсь, кто мой круг общения, что поступает за информация в мой разум, где я провожу время, или в интернете, или еще где-то. Понимаете, это надо все разобраться. Дальше, отложить прежний образ жизни ветхого человека, остаток злобы, все исповедать, очиститься, порвать грехом конкретно, покаяться. Следующий этап – обновиться духом ума. Мысли направить на вечное, на нетленное, на небесное. Носить это в мыслях, и наша рука потянется к этому. И в нас слова родятся такие – действия, чувства и поступки от того, что мы созерцаем. И последнее – разрешить Христу реально проявляться в нашей жизни, служить нашим ближним. Пусть Господь в этом поможет и прославится, ввиду Его скорого прихода, будем судить все, что от плоти, исповедовать, каяться и преображаться, чтобы много плода принести. Ему слава. Аминь.